Она стремилась вернуться домой. «Нужно иметь терпение, милая. Я ведь забочусь о тебе. Чего ты еще хочешь?» «Уехать домой». Изабель не верила своим глазам. Она кипела гневом, а он продолжал есть, словно речь шла о каких-то пустяках. «Вы пытаетесь отделаться от меня. Похоже, вы не собираетесь выполнять свое обещание. Сегодня уж точно нет». Изабель задержала дыхание, испугавшись, что может наговорить грубостей. Ее так и подмывало схватить со стола миску и опрокинуть ему на голову. Вместо этого она сердито взглянула на него и спокойно вышла из-за стола. По длинным, уже знакомым коридорам Изабель направилась в свою комнату. О, да чего же она ненавидела его! Он не имел ни малейшего намерения расставаться с тем, что считал своим. Как она могла довериться ему? Все это время он вел себя нечестно по отношению к ней. Скоро Морган уехал из крепости вместе со своими людьми. На всадниках были доспехи и шлемы. «Они что, все еще с кем-то воюют? Это и есть самое неотложное дело. Черт, они всегда с кем-нибудь воюют. Так когда же она вернется в Англию?» Изабель решила, что больше не будет переживать и плакать. Если он не хочет отвезти ее домой, то она сама туда поедет. Девушка каждый день каталась верхом и знакомилась с окрестностями. Она поняла, нужно скакать так, чтобы горы все время оставались за спиной. Тогда и окажешься в Англии. Жаль, что ничего нельзя взять с собой. Очень хотелось забрать собак, но животные не смогут выдержать долгого пути до Стоунхэма. Уж если она решилась сбежать, то не следует мешкать. Губы девушки сжались в тонкую линию. Она накинула на плечи подбитый мехом плащ и надела рукавицы. У нее было немного денег и драгоценностей в кожаном кошельке. Кое-какие туалетные принадлежности, охотничий нож с серебряной рукояткой, чистые шерстяные носки, рубашка, и ее переметная сумка была готова. Сибилла и Гектор лежали вместе с другими собаками. Девушка подошла попрощаться с ними. Собаки подумали, что их берут на прогулку, и завизжали от радости. Изабель погладила их крепкие шеи и спрятала лицо в пушистой шерсти. Озадаченные необычным поведением хозяйки, собаки слизывали слезы с ее щек, словно пытались утешить. Изабель проехала по мосту и оказалась на открытом пространстве. Волнение охватило ее, когда она представила, как, ко всеобщему удивлению, подъедет к замку Стоунхэм. Девушка с беспокойством поглядела на свинцовое небо. Черт возьми, похоже, он был прав насчет приближающейся бури. Изабель пустила коня вскачь. Чем дальше оставался Лисвен, тем сильнее она торопила спартанца. Изабель застегнула ворот плаща, пытаясь защититься от холодного ветра. Наконец девушка добралась до леса, который тянулся, казалось, до самого горизонта. Похоже, именно здесь они повернули, когда возвращались в Лисвен. но все леса так похожи.